Вы окружены подонками, дитя мое. Ромка поднял глаза к небу и вздохнул. Ваш Миманс тут ни при чем. Она отвернулась. Она имеет в виду мимику. Не волнуйся, сказал я. И тогда Ромка, оттогнувшись от нашего столика, взял ее за локоть и доверительно сказал: «Вы великолепны. Более того, гениальны. Вы великий языкотворец, Хлебников и Крученых. Мальчишки рядом с вами. Я нынче должен быть уверен, что в случае нарушения трудовой дисциплины с вами днем увижусь я. Это уже я закончу. Я имею в виду моего друга, конечно». Несчастное, неискушенное существо. Она не понимала, то ли мы ей льстили, то ли говорили непристойности. Она молча доела мороженое, расплатилась, намазала губы, а потом что-то написала на бумажной салфетке той же серебристо-розовой губной помадой. Проходя мимо нашего столика, она положила бумажку перед Ромкой. Там стоял номер телефона и имя — Люка. У входа Люка обернулась, рассыпав брызги со своего черного фонтана, и сказала без улыбки: «Я сегодня в вечернюю работаю до 9». Я почувствовала облегчение от того, что Люка наконец испарилась. Нужно обладать Ромкиной неиссякаемой энергией, чтобы заводить то и дело эти знакомства. Мне хотелось побыть с Ромкой вдвоем, поговорить о сценарии. «А ты зря отбрыкнулся от передач», — сказал Ромка. «В идее есть что-то. Тут можно повертеть земной шарик так и сяк, поразмышлять о том, что его занимает». Я изобразил на лице терпеливую покорность. Вот, мол, готов слушать, хотя ты отлично знаешь, что распространяешься попусту. Но Ромка, о, как он умел это делать, точно и не видел моей полинявшей от великодушия физиономии. Он как будто даже почувствовал поощрение и стал развивать мысль о том, что необходимо говорить о духовной жизни сегодняшнего общества, пытаясь понять, какие нравственные и рациональные проблемы дают ему точную временную характеристику. Какие страсти духа прошлых веков сохранились, какие прошли через трансформации, обретя новые векторы, что неведомое появилось в этой сфере чувственного существования. «Возьми страсть познания», — Ромка сам себя разогревал в безответственной полемике со мной. «У этой страсти 1000 веков биографии, но сегодня она почти тотальна. А проблема технической гегемонии? Искусство и технократия? Знание? Бог и знание? Дьявол? Тут же сотни чисто сегодняшних вопросов». Ромка завелся, с ним такое часто случается, если он чем-то загорался. «Вот», — он выхватил у меня книжку Раздорского и начал листать. «Вот имеется очерк о Станиславе Леме. Это, конечно, не все, так сказать, сюжетный каркас, на него нужно вешать и вешать разные разности. Но Лэм как раз та фигура, которая дает выход на разговор о познании, предвидении, интеллектуальных устремлениях человечества». «Гадюка, мелкий предатель», — констатировал я. Ромка замер. Только тут он понял, что, запалившись, выдал себя. Оказывается, он и книжку читал, и, значит, с Тарским уже все обсудил. и разыгрывал водевиль простодушного неведения в кабинете Пал Палыча.